«Возможно, вы по-своему правы, что не хотите мне верить», — тихо сказала Боль. «Но я встретила на днях пастора, господина Андреаса. Он рассказал мне о небесном отце, что он любит и меня, хотя я всего лишь цыганка. Я уверена, что он знает о моей невиновности и что я так хочу быть честным и порядочным человеком. О, если бы я могла у вас работать, чтобы избавиться от этой воровской шайки!» «Не знаю, смогу ли я тебе помочь», — сказала графиня задумчиво. Слова Бойль сильно коснулись ее сердца. Но вспомнив, что если бы не слуги, то эта девочка сегодня ночью могла бы причинить им такое зло, и она отогнала прочь от себя нахлынувшее чувство. «Здесь ведь все знают, что ты цыганка, и не знаю, захочет ли кто-нибудь с тобой работать. Но предоставь все Богу, если ты этого искренне желаешь, направь твой жизненный путь к Нему. И я верю, нет, знаю, что перед Ним мы все равны. Он Господь всех и одинаково всех любит. Доверься Ему». Она повернулась, чтобы выйти, но Бойль прошептала: «Милостивая графиня, могу ли я поцеловать вашу руку?» «Я тебе не откажу твоей просьбе», — сказала графиня, и протянула руку, которую Бойль поцеловала с глубоким почтением. «И помни о том, что я хочу быть тебе другом, виновата ты или нет». Вспыхнув от переполнявшего ее чувства умиления, Бойль стояла перед графиней, рука которой мягко поглаживала Бойль по щеке. После этого, открыв дверь, она вышла. О Томе целый день никто не заботился. Бледный от страха и пережитого, он сидел и думал, как бы ему освободиться из тюрьмы. И вдруг у него возникла очень хорошая идея. Он никак не мог понять, почему не подумал об этом раньше. У него ведь есть повод так легко освободиться, да как же он забыл об этом? Теперь ему нужно было только, чтобы кто-нибудь позвал графиню. Том начал кричать, стучать, но никто его не слышал. Он поднялся к маленькому слуховому окошку, но никого там не мог увидеть. Немного погодя, он увидел приближающуюся Ингирь. Она шла, осторожно озираясь по сторонам. Но когда он свистнул ей, она быстро подбежала к окошку и прильнула к нему, чтобы лучше слышать. «Ты должна сходить к графине», — сказал он возбужденно. От волнения его голос дрожал, и она с трудом понимала, чего он хочет. Глаза его светились нагло и лукаво. «Скажи графине, что Том ей хочет сказать то, что для нее дороже всего на свете. Спроси ее, помнит ли она тот день, когда потеряла свое дитя». Ингирь, конечно, сразу не могла говорить с графиней, но передала это через служанку. Спустя несколько минут служанка вернулась, чтобы проводить Ингирь к графине. «Что Том хочет мне сказать?» — спросила та. Ингирь начала ей рассказывать, что когда она вчера уснула, то все трое, Том, Бойль и еще какой-то чужой мужчина, куда-то ушли и не вернулись. К утру пришел этот мужчина, о чем-то поговорил с бабушкой и ушел. А утром бабушка послала узнать, где они сидят, и передать им немного еды. Когда я подошла, Том увидел меня и подозвал. Он просил меня пойти к вам и напомнить тот день, когда вы потеряли свое дитя, — проговорила Ингирь. Остальное он хочет вам рассказать сам. Графиня побледнела. Хотя уже прошло больше 10 лет, она хорошо помнила тот страшный день, когда ее маленькая Елизавета исчезла. Эта рана все еще никак не могла зажить в ее душе. Но что ей мог рассказать Том? Знал ли он то, что от нее было скрыто до сих пор? А может быть, он сам был причиной этого горя? Она прижала руки к бьющемуся сердцу. Тот страшный день предстал перед нею снова во всех подробностях. «Пойдем», — сказала она, хотя дрожала, как в лихорадке. Она спешила вперед, не обращая внимания на уговоры стражи. Она требовала впустить ее к Тому сейчас же. Ей стоило больших трудов взять себя в руки. Когда она вошла в подвал, он встал и низко поклонился ей. «Что ты хочешь мне сказать?» — спросила она гордо и спокойно, несмотря на то, что ей трудно было подавить и скрыть всю бурю волнений. «Я знаю то, что может принести счастье в дом милостивой графини», — промолвил он. но только ставлю условие, что меня без наказания выпустят на свободу». Он на мгновение замолчал, наблюдая, какое впечатление произведут на нее его слова. Она же стояла белая, как снег. Он взглянул в ее лицо и приглушенно сказал: «Я знаю, где сегодня ваша Елизавета, из-за которой вы выплакали свои глаза». Графиня с трудом сдержала себя и тихо, уклончиво ответила: «Это может каждый сказать, но это надо доказать, хотя бы предоставив ту одежду, которая была на маленькой Елизавете в тот день». «Те одежды, которые вы сами для нее шили?» — спросил он. Кровь прихлынула к бледным щекам графини. Она дышала часто, как будто получила удар в грудь. «Боже мой!» — думала она. «Неужели ты, наконец, услышал все мои молитвы и слезы?» «Рассказывай дальше», — сказала она кротко, с трепетом. «Не забудьте о моем условии», — напомнил он ей. «Если вы поможете мне освободиться, я все расскажу вам». «Я обещаю», — был короткий ответ. «Хорошо, я расскажу все. Ваше дитя выросло у моей матери Якобы», — начал он. Внезапным криком графиня прервала его. «У цыганской ведьмы! Мое дитя выросло у цыганской ведьмы! Боже мой!» Том злобно засмеялся. «Она выросла, как цыганская девочка, и совсем не подозревает о своем благородном происхождении». «Но как? Как? Почему вы до сих пор молчали? За что нанесли мне такие раны?» «Выслушайте меня, милостивая графиня», — попросил он. «Я вам все расскажу. Это было ночью много лет назад. Нам в двери кто-то постучал. Во дворе в бурю стоял человек с ребенком на руках. Он передал его моей матери, поговорил с ней и попросил, чтобы она за ним присматривала, как за своим. У него умерла жена, и он остался с малюткой, как я понял из его рассказа матери. По нашим законам мы не могли ему отказать в этом, притом он обещал скоро вернуться. И если он не возьмет ребенка, то даст на его воспитание денег. Мать он попросил, чтобы она выдавала этого ребенка за своего. Девочка была одета в лохмотья, черноволосая и смуглая, как наши, и мы считали ее цыганской девочкой. Из милосердия мы приняли дитя и говорили всем, что это ребенок моей сестры, которая умерла несколько лет тому назад и оставила нам его. Эти две девочки росли как сестры, и обе называли цыганскую ведьму бабушкой». «Рассказывай, рассказывай все», — сказала графиня. «Человека, оставившего нам ребенка, мы больше не видели и стали сомневаться, что он вообще жив. С годами мы забыли о том, что ребенок не наш. Привыкли к нему и стали считать его как своим. Девочка делила с нами нашу бедность, ела вместе с нами сухой хлеб и ходила в лохмотьях, как и наши дети. Но недавно ночью появился тот человек. Он был еле живой и рассказал нам с матерью, что раньше прийти не мог по очень серьезной причине, и объяснил, кем действительно является эта девочка. Он пришел с таким намерением, чтобы пойти в замок и все перед вами исповедать, так как чувствовал, что пришел час его смерти. Но он не дожил до утра и в ту же ночь умер. Мы его похоронили и, посоветовавшись, решили никому не рассказывать об этом, потому что боялись, чтобы это дело не обернулось против нас. После его смерти в его ящике мы нашли узелок с платьями, в котором была одета девочка в тот день, когда он ее украл. Но для чего? Для чего он это сделал и причинил мне столько скорбей?» Он рассказал, что граф прогнал его сестру, которая однажды холодной осенней ночью просилась на ночлег в Ольфбург. Она очень устала и была очень больна. Несколько дней спустя эта женщина умерла, потому что больная, она в бурю оказалась под открытым небом, и этот человек дал клятву, что отомстит вам за ее смерть. Со зловещим блеском в глазах Том продолжал: «Он долго не находил, как отомстить вам. Но вот у вас появился ребенок, и он украл этого ребенка. Но мы так и не знаем, почему он не мог сам воспитать дитя. Это осталось тайной, которую он унес с собой. А мы привыкли к этому ребенку и давно уже считали своим. А когда узнали о ней правду, то побоялись прийти рассказать вам, потому что вы можете подумать, что это сделал я. Но сейчас, как видите, я вынужден в этом признаться». Графиня закрыла лицо руками. То, о чем она не решалась думать, теперь оказалось действительностью. Ее дитя живое. Она сможет обнять Елизавету и поможет ей забыть те жуткие годы, проведенные в хижине старой цыганки. Это известие так подействовало на нее, что она почти начала терять сознание. Ее горячая благодарная молитва вознеслась к небу. Она, будучи столько лет несчастной матерью, теперь, по милости Божией, обретет свое дитя. Одна из тех двух цыганских девочек, которых она встретила, когда потеряла браслет, была Елизавета. Она быстро взглянула на Тома. «Которая из двух девочек моя?» — спросила она. «Одну из них сегодня ночью поймали». Взор Тома имел какое-то особое выражение, когда он ответил. «Дочерью милостивой графини является та девочка, которую мы зовем Ингирь. Это не та девочка, которую сегодня ночью поймали. Вашу девочку мы так и не научили воровать, как воруют наши». Сдавленные рыдания вырывались из груди графини. Это счастье, казалось, она не в состоянии перенести. Она была безгранично счастлива и потому, что сидевшая в темнице не была Елизаветы. Она теперь верила, что та изворачивалась и лгала, воровала и не была честна. Другая девочка была Елизаветой. Она возвратила ей потерянный браслет и не была связана с сегодняшним воровством. Она спала дома, когда другая пошла воровать. О нет! Родная чистая кровь в ее жилах не могла измениться. Горячие молитвы, которые возносились в ее колыбели, сохранили ее. «Если то, что ты говоришь, правда, я постараюсь сделать все, чтобы возвратить тебе свободу», — сказала она, немного помолчав. «Сейчас я пошлю к Якобе, и если она представит доказательства, то я поверю, что ты сказал правду». Ее ноги дрожали от пережитого, когда она вышла из темницы. Она поспешила в свою комнату. Теперь, наконец, она могла выплакаться и поблагодарить Бога. Она была так потрясена, что ей пришлось долго пребывать в молитве, чтобы прийти в себя и успокоиться. И только потом она послала служанку, чтобы та позвала старую цыганку с вещами, принадлежавшими ее дочери.